Глава 12. Я бежала, не ощущая ног. Коридоры слились в одно пятно, я не замечала поворотов, просто двигалась по маячкам, и лишь одна мысль билась в голове. Только бы никто не очнулся до того момента, как я уберусь из храма. Осознание того, что я натворила, пришло не сразу. Бездна. Я ограбила верховного жреца. Боги меня точно покарают. Выскочив наружу и оказавшись под центральным нефом, я неожиданно увидела нечто, что заставило похолодеть от страха. Шум, гам, крики боли. Некоторые люди лежали на полу, кто-то пытался встать. Возникло ощущение, что внутри храма произошел взрыв. Вот только я знала, что именно было причиной происходящему. «Ну и зачем ты это сделал?» — пробормотала я, обращаясь к Сапфиру, хотя и понимала абсурдность того, что я разговариваю с камнем. «Потому что все приходится делать самому. Расслабься, очухается и даже без последствий». От неожиданности я подпрыгнула и выругалась так громко, что на меня уставились сразу несколько человек. Прикрыв рот ладонью, в состоянии полной паники, я посмотрела по сторонам и поторопилась выйти из храма, одной рукой придерживая обломок посоха, а второй доставая кристалл для связи. «Дилетантка!» — вновь услышала я голос в голове. «Тьфу на тебя! Помолчи!» — не выдержала я и активировала кристалл связи. «Лин, ты где?» «С другой стороны площади», — донесся глуховатый и взбудораженный голос сестры. «Ты в порядке?» От плохого предчувствия забилось сердце. «Да». Не став выяснять, что произошло, я отключила кристалл и снова засунула его в карман. Помня о том, как стражи останавливали степнячек, а теперь доблестные защитники гвардии и вовсе заполонили площадь, я осторожно пересекла ее, стараясь не обращать внимания на разрушения вокруг. Казалось, по площади прошелся ураган. Лотки перевернуты, шатры опрокинуты, стулья и вовсе разломаны, а еще раскиданы повсюду. Про товары и вовсе молчу. Все то, что еще утром торговцы старательно раскладывали, испорчено или как минимум потеряло товарный вид. Чувство стыда проснулось и вцепилось в меня с такой силой, что слезы на глаза навернулись. Понимая, что я тому причиной, пусть и невольно, малодушно постаралась убраться подальше от храма, чтобы не видеть всего этого. Слава всем богам, я увидела около стены одного из домов Лин. Беглого взгляда хватило, чтобы убедиться, с сестрой все в порядке, если не считать повышенной нервозности, что проявлялось в каждом жесте и мимике. Приблизившись к ней и не говоря ни слова, я схватила Лин за руку и потащила за собой. Она не стала спорить и что-то спрашивать, стараясь не отставать, даже когда я почти перешла на бег. Несколько кварталов мы пробирались вот так, молчаливо, но когда до дома Гейба оставалось треть пути, я затащила сестру в один из проулков. «Ты достала его?» — выдохнула сестра, скидывая покрывало с головы. Вместо ответа я распахнула полы балахона и продемонстрировала Лин обломок посоха. «Какой красавец!» — благоговейно воскликнула она, осторожно беря его в руки и поглаживая грани сапфира. «Дева знает толк в сокровищах. Эй!» От неожиданности Лин отбросила посох, и я едва успела его поймать до того, как он оказался на земле. Сестра начала растерянно оглядываться по сторонам, но когда никого не увидела, вопросительно уставилась на меня. Прекрасно понимая ее удивление, ведь вокруг никого не было, а голос звучал отчетливо, я не удержалась от ухмылки. «Осторожнее!» — укоризненно заметила я, перехватив в руке посох. «Редкое сокровище, согласна? Да еще такое громогласное!» «У меня голос в голове. Это... Он что, разговаривает?» — ахнула она и с шоком уставилась на камень. «И весьма активно», — вырвалось у меня. «Да, я его тоже слышу». «О, но как?» «Грубиянка!» «Помолчи!» — рыкнула я, не выдержав, внимательно посмотрела на сестру и потребовала ответа. «Что произошло в храме?» Я слишком хорошо знала сестру, чтобы не заметить, как она смутилась. А это означало, что не только у меня что-то пошло не так. Придирчиво осмотрев Лин, вроде ничего такого не обнаружила, но она явно не хотела мне в чем-то признаваться. «Лин?» «Да все нормально», — запальчиво воскликнула она. «Просто я, когда тебя ждала, ко мне какой-то мужик пристал. Точнее, я сначала так подумала. Одет как горожанин, причем не самый богатый, хотя стать, осанка и манера держать себя...» «Лин?» — чуть не завопила я, подсознательно уже зная, что сестра умудрилась куда-то вляпаться и кто тому причиной. «Так вот, стою я, никого не трогаю. Только смотрю, мужик ко мне идет. И морда лица у него при этом довольная, как у кота, что сливок напился. А он меня схватил и облапал», — всхлипнув, продолжила она. «Я сначала обалдела, думала, перепутал с кем. И он точно перепутал. С тобой, судя по всему, раз залез ко мне в ворот платья и кулон вытащил». Сестра уставилась на меня с обвиняющим выражением лица. «А ты что?» — севшим голосом уточнила я, игнорируя ее желание сделать меня виноватой. «Что я? Между ног ему заехала и сбежала», — выдохнула Лин. «Ничего не хочешь мне рассказать? Например, то, что твой гад чешуйчатый, как ты его называешь, жуть как хорош». «Не хочу», — буркнула я, судорожно думая, как Одан нашел сестру. «Получается, он тоже камень ощущает, как и мы». «Тоже мне открытие», — фыркнула она. «Помолчи», — поморщилась я, а затем уставилась на сестру примерно с таким же выражением лица, как она на меня минуты раньше. «Ты-то чем думала? Неужели не узнала его? Как-никак брат короля, а ты у меня главная по сбору сведений». «Говорю же, оделся как нищий», — скривилась она. «Я на него глянула, да, лицо знакомое. Но мало ли знакомых повсюду, тем более в праздник. А он... Почему он тебя лапал? Он так себя и раньше вел? Мия, почему ты мне не рассказала, что он извращенец? И ты меня к нему посылала?» «Почему извращенец?» — машинально спросила я. «Нет, он нормальный, просто с прибабахом. И как любой богач думает, что ему все позволено. Ну и я сама немного виновата». «Мия!» «Не ори!» «Быстро рассказывай, что там у вас произошло», — потребовала Лин. «Понимаешь, неожиданно для себя я смутилась. Признаваться Лин в своих подвигах не хотелось. Мне, чтобы до Рубина добраться, пришлось этого гада того немного соблазнить. Так что меня не сильно удивляет его поведение». «Мия!» «Вот только не надо нотаций», — поморщилась я. «Это все прошлое. И главное, два камня из трех у нас есть. Осталось найти третий и придумать, как его забрать». «Извиняюсь, конечно, что влезаю», — услышала я снова голос в голове, судя по тому, как взвизгнула Лина, и она тоже. «А немного соблазнить — это как? Подробности будут?» Вытащив обломок посоха с сапфиром, хотя в этом не было необходимости, я зло уставилась на него. Не знаю зачем, ведь глаз на камне не наблюдалось. Но почему-то хотелось сделать что-то вроде того, что можно было бы перевести, как взглянуть в его наглую морду. «Подслушивал?» — потребовала ответа. «А ты погромче бы орала», — флегматично заметил голос. «Еще не вся улица слышала о ваших планах». Возразить на это было нечего, и я невольно смутилась. Бросила быстрый взгляд на Лин, но она смотрела на камень с таким благоговейным видом, что я невольно нахмурилась. Припомнив, что она и на рубин все эти дни смотрела с похожим выражением лица, я напряглась. Судя по всему, сестра реагирует на камни сильнее, чем я, а это точно ненормально. «Что замолчали?» — снова этот противный голос. «Стыдно стало? Эх, вот в мое время девы так себя не вели, бесстыдницы!» «Заткнись!» — в один голос рявкнули мы с Лин. Камень замолчал, но расслабиться мы не успели. Теперь уже очевидно, нам попался крайне разговорчивый артефакт. «Я это... могу помочь найти третий. Тем более ты мне это пообещала». «Зачем тебе это?» «Неужели ты думаешь, я вот так возьму и выложу тебе все? – хмыкнул он. «Поговорим вечером», — решительно заявила я и спрятала посох в складках одежды. Переглянувшись с Лин, мы двинулись дальше. К тому моменту, как мы добрались до дома, у меня оставалось только одно желание — убивать. Желательно медленно и мучительно. Вот только сказать об этом кому-то, кроме Лин, я не могла, ведь объектом моей ненависти стал камень. Нахальный, высокомерный и слишком разговорчивый. Увы, Лин чуть ли не впервые в жизни явно не собиралась быть солидарной со мной. Рассказом голубого булыжника она внимала, чуть ли не открыв рот, вся такая восхищенная и заинтересованная, что в какой-то момент я испытала ревность. Но показывать ее было глупо. Камень я все равно слышала. Уши заткнуть могу, но как отключить разум? А сам Каменюга молчать явно не собирался, рассказывая сестре про события тысячелетней давности и своей роли в изгнании темного бога. «Если бы не мы, ничего бы у храмовников не вышло», — гордо заявил он. «Арквилл думал, что полностью подчинил нас, но потом совершил ошибку. Не учел, что драконья кровь способна как снимать, так и наводить любые чары». Невольно я прислушалась к разговору, хотя до этого просто молча мечтала, чтобы сапфир заткнулся. О том, как изгнали темные силы, каждый знал чуть ли не с рождения. Правда, храмовники преподносили это как победу света над тьмой и ни о каких камнях не упоминали. А тут оказывается, что они просто стащили у этого самого бога артефакт власти и как-то переподчинили его себе. Учитывая разумность камней, уговорили их поработать на себя? Любопытно. «Значит, предали бывшего хозяина?» — не выдержав, хмыкнула я. «Мы его не предавали», — рявкнул сапфир. «Сам виноват, нечего было принижать наше участие. С нашей помощью он весь мир подчинил, а потом позабыл об этом. Использовал нас как украшение». «Ну да, зато теперь вы разобщены и валяетесь по разным сокровищницам», — заметила я. «Один у дракона. Тебя так вообще на свет 4 раза в год выносят. Да еще и скованного рунными заклинаниями на посохе. А третий неизвестно где». «Да у короля он!» — завопил камень, и я резко остановилась. Новые сведения мне понравились и нет одновременно. С одной стороны, хорошо, что не придется искать третий камень, а с другой, какой бы удачливой воровкой я ни была, но ограбить короля — это уже сверхнаглость. Хотя то же самое я думала о брате этого самого короля и верховном жреце, но тем не менее все получилось. «У короля, говоришь?» — задумчиво уточнила я. «Мия, точно!» — воскликнула Лина. «Что же мы с тобой дурочки такие? Конечно, у кого еще ему быть? Это же центральный камень в королевской короне». «Конечно, дуры! Что еще с дев неразумных взять? Эх, все вам разжевывать надо!» «Камень души охраняет власть правителя», — грустно добавил Сапфир. «Как камень разума удерживает верующих в храме, а сердце обеспечивает наследие и состояние». Я промолчала, припоминая, что на самом деле за 1000 лет династия на троне не менялась, а значит, в словах Каменюги есть смысл. Да и в остальном он прав. Официальная религия оставалась тоже неизменной, а королевский дом всегда славился здоровыми наследниками и богатством. Последнему никто не удивлялся, все же драконы. А вот оно как на самом деле. И это камни свинца были разделены. Какая же у них была силища, когда они все трое сверкали в короне Арквелла. Поежившись, я смотрела на Лин. Подметила мечтательный взгляд и покачала головой. Сестра любила такие вот истории, легенды и мифы, но я вот прямо сейчас думала о другом. Кто на самом деле мой заказчик? Для кого именно я должна была украсть камни Арквелла?